بسم الله الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. После того, как закончили раздел заката, переходим на новый раздел, а это Китабу Суям, пост. И для всех это известная тема, и мы его затрягивали вкратце, месяц Рамадан. Сейчас тоже затронем, иншалла, и получим небольшую пользу. Первое, суям является один из рукнов, один из столпов ислама. И тот человек, который отрицает этот столб, выходит из ислама. И первое, из чего упоминают ученые в этом разделе, посте, а это его условия, или вернее столпы. Столпы поста. Что самое основное? Какие две основные вещи требует пост? Значит, когда человек приходит и говорит, я хочу держать пост, что от меня требуется? И ученые говорят, от него требуются две вещи, чтобы его пост был действительный. Первое, а это чтобы у него было намерение держать пост. Если это обязательно, то без обязательного намерения. Если это желательный, то это желательное намерение. Если это обязательно, обязательные тоже делятся. Обязательно Рамадан или обязательный обещанный пост. Если человек дал обещание, что он выполнит, и оно становится обязательным. И поэтому он должен делать намерение, конкретно какой же все же он пост держит. Это первое. А второе, чтобы человек не ел пищу. Ничто не ел. То есть два условия. Первое условие, а это намерение. Второе условие, чтобы человек воздержался от еды и питья. А теперь, это в общем. А теперь подробнее. Первое, как мы сказали, а это намерение. Какое время намерения? Когда человек должен делать намерение? И большинство ученых сказало, если намерение затрягивается темы обязательного поста, то есть пост обязательный, то в этом случае намерение должно быть с ночи. Если он завтра держит пост, с ночи он обязательно должен делать намерение, что он будет на следующий день держать пост. И это мнение большинства ученых. Потому что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, как пришел в одном хадисе, то, что нету человека поста, если он не сделал намерение с ночи. Нет у человека поста, если он не сделал намерение с ночи. И это мнение большинства ученых. Потом ученые говорят, пост бывает желательный. А что касается желательного поста, то не обязательно его делать с ночи. То не обязательно его делать с ночи. Как пришло в хадис, то что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, когда зашел к Аише и спросил, есть ли у вас что-нибудь поесть, это было утром, она сказала, нету. И он говорит, тогда я держу пост. И отсюда ученые сказали, если человек держит желательный пост, то не обязательно ему делать намерение с ночи. Теперь вопрос. Мы сказали, желательный пост не обязательно сделать с ночи. А есть ли у него время? Одно из мнений ученых, как ханафитов, и также одно первое мнение имама Шафии, они сказали, это время только до обеденного намаза. Если он сделал намерение, что он будет сегодня держать пост до обеденного намаза, то он может держать пост. А если уже после, то нельзя ему. Второе мнение, они сказали, в течение дня ты сделал намерение, что ты будешь желательно пост держать, то это можно. То есть, человек утром проснулся, и он ничто не поел. Обязательно условие, чтобы в этот момент он ничто не поел. Это означает, если человек поел, а потом решил держать пост, этого нельзя, ученые говорят. Нужно, чтобы он ничто не поел. И потом уже, в течение дня, если он решил держать уразу, по одному мнению, нужно, чтобы обязательно он намерение сделал до обеденного намаза. Потому что посланник Аллаха Ассалям зашел днем до обеденного намаза, поэтому они говорят, с этой стороны мы должны ограничиваться на этим. Второе мнение, как мы сказали, это течение дня. Означает, представьте, за полчаса до вечернего азана, он решил держать пост, и в течение дня ничто не поел он. И в этот момент ученые говорят, за полчаса он берет, делает это намерение, и через полчаса азан и отпускает уразу. Аллаху алим. Теперь вопрос следующий. Если мы определились или поняли этот вопрос с обеднего намаза или в течение всего дня, теперь вопрос, так все же за что он награду получает? За полдня, с которого, с того момента, когда он сделал намерение? Или за целый день? И точно так же здесь ученые разногласились по этому вопросу, он за весь день получает награду или за полдня. А теперь вопрос месяца Рамадана и обязательный именно вот намаз, этот пост. А это нужно ли каждый день обновлять намерение? То есть 30 дней у нас. И в первый день он берет, делает намерение, что он на следующий день будет держать пост. Второй день делает намерение, что он на 30 дней будет держать пост и так далее. Или достаточно перед месяцем Рамаданом встать и сказать, я намереваюсь держать обязательный мой месяц Рамадан пост. То есть за весь месяц Рамадан берет, делает намерение и все. То одно из мнений ученых, а это шафиитов и ханафитов, они сказали обязательно за каждый день. И этим они как бы подкрепляют что? То, что если это было бы поклонение одно, потому что месяц Рамадан, весь месяц Рамадан, это как ни одно поклонение, не говорят. Потому что если ты один день не поддержишь пост, тебе не нужно 30 дней восполнять. Тебе нужно только один день отдельно восполнить. И это указывает, что каждый день это отдельное поклонение. Из-за этого, по этой причине каждый день нуждается в намерении. Поэтому человек должен каждый день делать намерение. Следующий из вопросов, а это вторая основа, а это чтобы человек не ел и не пил. И теперь человек начал есть, подумав, что уже настал вечерний намаз, уже пришел, азан пришел, и он думает, что уже все, настало время и начал есть. Или человек утром проснулся и думает, что еще не настало утренний азан. Вот он проснулся и думает, еще есть время. На самом деле азан уже был. Значит, получается, ошибся человек и ест. И в этом вопросе большинство ученых, и из них 4 мазхаба, сказали, что ему нужно будет держать пост до конца дня и восстановить этот день. Это по мнению большинства ученых. Но есть и мнения, которые говорят, то, что не нужно в этом случае ему восполнять. И это как одно из преданий имама Ахмада, также Ибн Хазма и Ибн Таймия, рахимахулла. То, что им не нужно восполнить. В этом случае человек должен выходить с разногласия и выполнить этот пост, который он ошибся. Теперь из вопросов, а это человек, когда взял, намеренно отпустил пост, слабый иман у человека и поел все же. Что этому человеку нужно сделать? То этому человеку нужно просто восполнить день, который он отпустил, и сделать тауба, конечно, за такое действие. Теперь первый хадис, который автор упоминает. А это слова Абу Хурайры ради Аллаху анху. Каля Расулуллах саллиллаху алейхи вассалям. Ла тақаддаму Рамадана бисаумин яумин валя яумейн. Илля раджулун кана ясуму сауман фальясумху. То есть Абу Хурайра приводит от посланника Аллаха саллиллаху алейхи вассалям то, что он сказал. Как бы ни в коем случае за месяц Рамадан, за день, за два дня до месяца Рамадана не держите пост, кроме того человека, который держал посты, то пускай он держит. Из этого ученые сказали, если человек держит посты каждый вторник и четверг, например, или 3 дня каждый месяц, или у него было обещание, или еще что-то, в этом случае человек держит хоть за день или за 2 дня. А что касается другого хадиса, который посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Идан тасафа шаабану фаля тасуму». Если пришел середина месяца Шаабана, то не поститесь. То есть этот хадис, который мы упомянули, первый хадис за день, за два дня, это указывает только один день и два дня. Пришел другой хадис. Середины месяца. Это означает, с 15 числа не держите пост. Значит, другой хадис на это указывает. И большинство ученых сказало, то, что можно держать, даже хоть это будет 20 или 25, основываясь на тот хадис, который мы первый упомянули. А это за день, за два дня не держите. Это указывает то, что можно за три дня, за четыре дня можно держать. Поэтому большинство ученых сказало то, что можно это сделать. А что касается этого хадиса, имам Ахмад, он сказал, этот хадис недостоверный, который указывает на то, что нельзя после 15 числа держать урозу. Также есть третье мнение по этому вопросу. Вернее, второе мнение имама Шафии, то, что он сказал, нежелательно. А третье мнение, то, что смотрится на человека. Если он может, осиливает сильный, то ему можно. Если он слабый, то нельзя. Но как общее правило мы должны знать всегда, то, что человек должен стараться держать пост. Да, хоть за месяц Рамадан должен держать немного пост, чтобы что? Чтобы подготовить свой нафс к месяцу Рамадан. Это обязательно надо учитывать, братья. Следующий хадис, который автор упоминает, это Абдуллах ибн Умар, ради Аллаху ан. Каля самиту Расулиллах, саллиллаху алейхи вассалям, якуль, «Иза раайтумуху фасуму, ва иза раайтумуху фаафтиру, фа ин гумма алейкум факудуру лех». Значит, хадис указывает, или хадис, смысл хадиса, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, если вы увидели луну, то держите пост. Если вы увидели окончание месяца Рамадана, луну увидели, то отпускайте этот пост. А если же вы ничего не увидели по причине туч или еще что-то, то сделайте, протяните этот месяц, то есть 30 дней. Оставьте его как 30 дней. Это по мнению большинства ученых. И теперь здесь вопрос уже, когда мы видим месяц Рамадан, когда нам нужно держать пост, начинать с какого дня, и когда он заканчивается, об этом речь будет идти. И первое, если увидел джамаат луну, джамаат, большой джамаат, увидел большое количество джамаат, увидел луну, то большинство ученых сказало, в этом случае пост настал, то есть месяц Рамадан настал. И то же самое, когда месяц Рамадан подходит к концу, и такое же количество увидело луну, ученые говорят, месяц закончился. А теперь, если это будет два человека увидели, что пост, месяц Рамадан настал. Здесь большинство ученых сказало, и из них четыре имама, они сказали, если два человека увидели, что пост пришел, в этом случае, то есть луна пришла, появилась, в этом случае надо держать пост, и месяц Рамадан настал. Однако ханафиты сказали, если туч и ничего не было, было ясно видно, все ясно было видно, и только два человека пришли и сказали, мы увидели, это недостаточно. Нужно, чтобы большое количество было. Потому что невозможно, когда нет никаких препятствий, чтобы только двое видели. Они сказали, нужно большое количество. Аллаху алим, большинство мнений ученых, то, что сказали, достаточно. Основываясь на хадисы. И тот хадис, который мы уже зачитали. Однако, вопрос другой. А если один человек увидел, достаточно ли это или нет? Вот приходит человек один и говорит, я увидел луну. То ученые, как ханафиты, шафииты, хамбалиты и также захириты, по этому поводу сказали, достаточно, если даже один человек увидел пост, увидел луну, месяц Рамадан настал. Основываясь на хадис, то, что Ибн Умар, رضي الله عنه, сказал: люди начали смотреть луну, то есть смотрят, появилась ли она или нет. И я пришел к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, и сказал ему: я увидел луну. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, приказал держать пост, держать пост на следующий день. То есть этот хадис указал на то, что если один человек проходит и говорит, это достаточно. И этот хадис сделали достоверно, как Хаким и также имам Дзахаби сделали достоверно этот хадис. Второе мнение это маликиты. Также одно из высказываний имама Шафии. Они сказали, обязательно нужно, чтобы два человека засвидетельствовало. Нельзя, чтобы один был. И они основывались в хадис, то, что посланник Аллаха сарасам сказал: «Фаин шахида шахидан фасуму ва афтыру». Если пришли два свидетеля, то держите пост. И точно так же, если два свидетеля пришли и сказали то, что мы увидели окончание, увидели луну, указывающую на окончание Рамадана, то отпускайте Рамадан. И этот хадис, этого придержались маликиты. И этот хадис сделал достоверный имам шейх Албани. Следующий, однако здесь надо подчеркнуть то, что вопрос разногласный мы видим. Разногласия видим. И то, что сказали большинство ученых, а это первое мнение, то, что достаточно держать уже Рамадан, если один даже увидел, это более правильно. Основывается на то, что в основе это ихбар, сообщение. И это достаточно, если даже будет это от одного человека. То же самое, как равносильно азан. Если человек дал азан, достаточно по нему следовать. Если один человек дал азан, достаточно следовать по нему. А теперь вопрос другой. Если этот человек, мы узнали, что один человек достаточно, но если этот человек один, он пришел к имаму и сказал: я увидел луну, однако имам не принял его по разным причинам. Быть может, он фасик, и его слово не принимается. Или еще что-то, имам не принял его слово. Но этот человек видел, и он убежден, что появилась луна, месяц Рамадан настал. То в этом случае что ему делать? Большинство ученых сказало, он должен держать уразу. Он должен держать уразу. Хоть все, никто не держит. Потому что он увидел, и он убежден, что месяц Рамадан настал, и он должен действовать по своему убеждению. Однако он отпускает со всеми. Начинает он один, а отпускает, заканчивает со всеми. И это мнение придержались как ханафиты, маликиты и хамбалиты. То есть большинство ученых сказало так. Также есть мнение, а это чтобы человек действовал как все. То есть как люди начинают, так и он с ними заканчивает. Это придерживается шейх Ислам ибн Таймия этого мнения. Аллаху алям. Поэтому если человек один даже увидел, в этом случае он держит пост. Конечно же, никому тоже не говори, чтобы фитны не было. Аллаху алям. Следующий хадис автор упоминает, а это хадис Анас бин Малик ради Аллаху анху. Кала Расулуллах саллиллаху алейхи ва саллям: тасахару фа инна фи сухури барака. Делайте сухур. Суть хадиса указывает, или посланник Аллаха сам говорит о том, то, что нужно делать сухур, поистине в сухуре барака. Что такое сухур? А это то, что человек перед тем, как утренний азан еще не настал, он берет, кушает. Он берет, ест. Поэтому по сунне надо есть, а не терпеть. По сунне нужно есть, а не терпеть. Многие могут подумать, да, человек может подумать, я буду вот не есть, чтобы побольше награду взять. Нет, награда, когда человек кушает что-то. Как пришло в хадисе, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, между нами, то есть разница между Ахлю Китаб, как христиане евреи, и мусульманами, а это то, что мы кушаем. Делаем сухур. Поэтому мы, когда делаем сухур, это указывает на то, что мы отличаемся от неверующих. Также пришло в хадисе то, что надо максимально ближе к азану делать. Максимально ближе к азану. Если азан в 5 часов, то начинать кушать, например, без 10:05, без 15:05 или без 5:05, смотря, конечно, кто как кушает. И как на это указал хадис, то что Анас ибн Малик сказал, ан Зайд ибн Сабит, قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية. То есть Анас ибн Малик приводит от Зайд ибн Сабита то, что он сказал, мы делали сухур с посланником Аллаха саллиллаху алейхи ва саллям. И он сказал, Зайда спросил Анас, сколько было разница между сухуром и азаном? Он сказал, была разница как 50 аятов, с размера 50 аятов. То есть человек 50 аятов прочитает, она может у нее займет 5 минут, может у нее займет 10 минут, то как читает темпом. Поэтому человек должен ближе к азану делать. И здесь тоже надо учитывать, братья, то, что не нужно много есть. Не нужно много есть, потому что действительно Рамадан, бывает многие в Рамадан наоборот поправляются. Суть Рамадана — это очищение. Также, когда человек ощущает голод, происходит процесс очищения организма тоже. А если человек больше кушает, чем не в Рамадан, то какое там очищение произойдет, Аллаху Алим. Также здесь нужно учитывать то, что нужно делать ифтар сразу же, после того, как вечерний азан наступил, сразу нужно, как имам дает азан, нужно не продлевать, нужно сразу же отпускать урозу. Многие люди у нас затягивают с этим вопросом, начинают после азана еще сунну читают, еще, через полчаса начинают отпускать урозу. Теперь также из вопросов хотелось бы здесь упомянуть, а это, если человек пришел в гости, если человек пришел в гости кому-то, и он поел у него, нужно ли ему сразу уходить после того, как он поел или нет? То есть человек пришел на ифтар кому-то и взять сразу встать и уйти. Одно из мнений ученых сказали, то что когда человек пришел в гости и поел, он должен сразу уйти. Основываясь на словах Всевышнего Аллаха, который Всевышний Аллах говорит в Коране, «Файда туимтум фанташиру». «Если вы поели, то расходитесь». «Если вы поели, то расходитесь». Они с этого взяли и сказали, если человек поел, то он должен сразу уходить. Второе мнение ученых сказало, не нужно сразу уходить. Почему? Потому что, что касается этого аята, этот аят только указывает на посланника Аллаха, потому что этот аят пришел за посланника Аллаха. Из-за этого ученые говорят, подобный тоже, как человек, если будет амир или еще кто-то, он занятой, и если человек у него поел, то должен сразу уходить, потому что он занят, потому что у него есть время, на что нужно тратить. И здесь то же самое посланник, Всевышний Аллах описывает о посланнике Аллаха, потому что он действительно был чем-то занят. Его могли ущемить или еще что-то, должны были стать. И отсюда ученые говорят, если человек, например, то есть как амир или еще кто-то подобный ему, какую-то должность имеет, и он очень занятой, в этом случае нужно поесть и сразу расходиться. Аллаху алим. Следующий хадис, а это слова Аиши, ради Аллаху анха, и также Умму Саляма, то, что они сказали, «Анна Расулуллах, саллиллаху алейхи салям, кана юдрикуху льфаджру, вахуа джунубун мин ахли, фумма ягутасиль ваясум». Аиша приводит, и Умму Саляма говорят, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи салям, просыпался утром в оскверненном состоянии, то есть джунубан. И это было по причине того, что он сближался с супругой ночью и просыпался утром и делал купание, и держал пост. Это указывает на то, что если человек проснулся, и ему нужно сделать купание, пост его не портится. Пост его не портится. Вообще суть изначально хадис был таковым. То, что Абу Хурайра ради Аллаху ан говорил людям, то, что если человек проснулся и ему нужно сделать купание, он должен пойти, то есть у него пост портится и ему нужно искупаться. И когда эта новость дошла до Аиши и Умму Саляма, до них это дошло, они сказали, что посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллям держал пост. То есть они указали то, что слова Абу Хурейра были ошибочны. И после этого, когда Абу Хурейра, до него дошла такая новость, что Аиша не согласна, он сказал после этого то, что они знают лучше меня. Они знают лучше меня. И сразу же принял их мнение, их слово. И это указывает то, что человек, когда доходит до него истина, он должен принимать ее. Также здесь этот хадис указывает на то, что если человек сделал большое купание, то, что ему нужно сделать большое купание, не обязательно ему сразу делать. Он может лечь спать и на утро сделать это купание. Также здесь указывает на то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, проснулся, сделал купание. В одном из риваятей пришло то, что это не было из полюса, то есть по причине того, что во сне что-то ему приснилось, и ему пришлось искупаться. В одном хадисе, в одном предании пришла такая фраза. И это указывает то, что это было по причине супружеского сближения. И также ученые сказали, что во сне, когда человек что-то видит, и после этого ему нужно сделать купание, это происходит по причине шайтана. То есть шайтан приходит ему, и во сне он что-то видит. А посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, он не может прийти. Из-за этого во сне посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, с ним невозможно, чтобы такое произошло. Если он купание делает, значит только от семьи. Основываясь на это предание, которое пришло. Другие ученые сказали, наоборот, это предание указывает то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, может во сне произойти с ним. Основываясь на то, что Аиша сказала, это не произошло ото сна. Значит, ну раз происходит ото сна. И они сказали, а что касается слов других посланников Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, это от шайтана, во сне бывает только от шайтана, то ученые говорят, то есть присоединяя эти хадисы, они сказали, что в действительности это произошло, например, ото сна, но в тот же момент бывает, один вид бывает от шайтана, другой вид от внутренней, то есть человека, если человек о чем-то подумал или еще что-то, от этого может произойти. То есть не обязательно, чтобы это именно, они хотят сказать, не обязательно, чтобы это было только от шайтана. Аллаху алим. Следующий хадис. И я думаю, наверное, на сегодня это будет последний хадис. А это слова Абу Хурейры, ради Аллаху алим. Ани Наби, саллиллаху алейхи ва саллям, каль. Ман насия ва хуа саим, фа акаля ау шариб, фальютимма саума. فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَهُ. То есть, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, если человек держит пост и поел, забыв то, что он держит пост, или выпил что-то, то пускай продолжает держать свой пост. Поистине его напоил Всевышний Аллах и накормил его. И ученые говорят, большинство ученых сказало, если человек поел немножко, или если человек поел много, или если человек в течение дня 1, 2, 3, 4 раза поел, пошел к одному в гости поел, забыл, что он постящий, пошел к другому, забыл, что он постящий, или даже, может, от одного вышел, вспомнил, что он постящий, пошел к другому, опять забыл, опять поел. И хоть это несколько раз произойдет, большинство ученых сказало, что его пост действительный и нет на нем греха. Однако маликиты сказали, его пост недействительный, но нет на нем греха. А что касается этого хадиса, они сказали, это хадис имеется в виду только желательного поста. Однако большинство ученых отвечает то, что пришло в риваяте, а это месяца Рамадана. Поэтому мнение большинства ученых сильнее с этой стороны. Теперь, мы знаем, что один из видов, что портит пост, а это если человек сблизится со своей супругой. Если человек сблизился с супругой, его пост портится. А теперь, можем ли мы вот это сближение с супругой сравнить с пищей, с едой? Если человек забыл и сблизился, его пост портится или нет? Вот вопрос такой. Если человек забыл и сблизился, портится ли его пост или нет? Первое мнение ученых, а это ханафиты и шафииты, они сказали, не портится у него пост. Его пост не портится. Второе мнение, а это маликиты, они сказали, его пост портится, но ему не нужно делать кафару, очищение. О чем мы дальше будем говорить, что за это очищение, как это бывает кафара, дальше будем говорить. И третье мнение, это хамбалиты сказали, он должен возместить, и на нем еще кафара, очищение. Что касается первого мнения, которое мы сказали, а это шафииты и ханафииты, можно сказать большинство ученых, потому что пришло от других салифов тоже. То, что сказали, на нем нету ни кафары, и его пост действительно, он продолжает держать пост. Они сказали, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, когда сказал, тот, кто поел, или тот, кто выпил, он хотел указать, то, что какой бы вид, какой бы один из видов, то, что портит пост, если человек не сделал бы, то в этом случае он, его пост не портится. Он, значит, указал на все то, что портит пост. Если человек сделал по забывчивости, то у него пост не портится. На это посланник Аллаха сам хотел указать. Но он не начал упоминать тот, кто выпил, тот, кто поел, тот, кто сблизился и. Однако он указал на то, что самое большинство происходит. А что больше всего происходит? А это человек, когда пьет или ест? А то, что сближение, это самое меньшее может быть. Поэтому они сказали, с этой стороны человека пост не портится. Второе мнение маликиты, они сказали, то, что его пост портится, это как бы к дню, а это Рамадан, как, скажем, наказание ему или еще что-то. Действительно, то есть Рамадан, он столб ислама, если мы так легко будем относиться, это можем попасть в запретное. Поэтому они как бы, в общем, выходя, сказали, нужно продержать этот пост, но кафара ему не делается, потому что он это сделал по забывчивости. А хамбалиты сказали, они сказали то, что нужно ему сделать пост и нужно ему сделать кафару, основываясь на то, что человек, редко такое бывает, чтобы человек приближался к семье, когда он держит пост, и это делает по забывчивости. Такое редко бывает. А редкость в шариате не учитывается. Поэтому большинство, когда человек подходит, указывает, но он не может подойти, кроме как он знает то, что он делает. Из-за этого они сказали, в этом случае он должен пост возместить и дать кафару. Однако ученые отвечают, то, что в действительности это может быть. С той стороны, то, что когда месяц Рамадан наступает, первые дни бывает человек забылся. Особенно первые дни такое может происходить. Или человек только женился, или еще какие-то причины, это может быть часто. Поэтому с этой стороны они говорят, как бы там ни было, если человек сделал это, то он на нем ничто нету. То есть не нужно ему не возмещать и не давать кафару. Теперь из вопросов. А это, если человек увидел, что кто-то ест. Например, ты идешь и ты знаешь, что он не путник. Мы знаем, путник он может есть. И ты проходишь, и он кушает, понятно. А вот ты знаешь, что твой напарник с тобой сейчас находится, и он случайно начал есть. А ты знаешь, что он должен держать пост, как и все. Обязан ли в этом случае ты ему сказать, ты держишь пост, или ты не обязан? Первое мнение – обязан, второе мнение – не обязан, а третье мнение – надо смотреть. Если это слабый человек, ему тяжело, ты его оставляешь. Если он не слабый, то ты его напоминаешь. Этот вопрос вообще возвращается к одной основе. А это, есть такое правило, или как бы ученые упоминают, тот человек, на ком возложено что-то, на нем возложено, чтобы он как бы порицал того, с кого не будет спрошен, тот человек, который не будет спрошен. Как, например, человек идет, проснулся на утренний намаз, и джамаат спит. Обязан ли он подойти, каждого разбудить, чтобы он встал и начал делать намаз, или не обязан? Здесь подметим, братья. Когда человек спит, мы прекрасно знаем, то, что он не спрошен, если он спит. Если человек лег спать, заснул, или еще что-то. Нету с него спроса. Так нужно ли в этом случае, если человек не спрошен изначально, он не спрошен, нужно ли ему говорить, давай делай намаз? Будить его? Или не нужно? С этого ученые разногласились, как бы, то есть это правило, как в общем, такая, если человек изначально с него нету спроса, нужно ли этому человеку побуждать, чтобы он делал. Но более правильно то, что нужно. Потому что, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, если ребенку 7 лет, то учите, приказывайте, чтобы он делал намаз. А если ему 10 лет, что он сказал? То бейте его. А мы знаем, что в 10 лет нету обязанностей. Мы знаем, что в 10 лет нету обязанностей. Однако, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, бейте его, чтобы человек научился держать молитвы и пост. Поэтому, с этой стороны, человек, если подобное видит, он должен напомнить. Также, если он видит, что человек должен спит, должен разбудить. Также, это указывает на то, что мы должны помогать, как Всевышний Аллах сказал, «Ва та'ауну аль бирри ва таква». Помогайте друг другу богобоязненности. Поэтому, здесь одно из видов это. Также это одно из видов братства. Также человек может по усталости забыл поставить будильник, или точно так же по усталости начал есть. В этом случае мы должны помогать друг другу. И я думаю, наверное, остановимся. Здесь следующий вопрос у нас будет идти то, что портит пост. И как мы уже говорили, кафара, тот, кто сблизился со своей супругой, какая у него кафара, как он должен очиститься. Я думаю, наверное, это на следующий урок оставить и уже затрягивать вопросы, все то, что портит пост. Аллаху акбар. Ва акру да'вана, альхамдулиллахи, раббиль аалямин.